Это мое. Все мое. Это Егор Крид. Это все мое. Абсолютно все. Это все мое. Молоды, но девушки на новой моде. Я выбираю то, что мне подходит. Я на бите, кула в воде, это мое. Менталитет, только вперед, это мое. Меня везет черный гелик с туса домой, ведь это мое. Выложил сторис, красотку, кроп-топе с хэштегом, это мое. Они кричали мне, рэп не твое, но я выпустил, что они знают. Альбомы все, что они знали, облом. СМИ пишет, я рэпер, но хочешь прикол, моя жизнь рок-н-ролл. 300 концертов, 600 перелетов, в прошлом году Forbes хватит считать, сколько я заработал. Оставим вопросы Дудю. Я помню универ, когда уснул за партой. Во сне я был пиратом с молодежной картой. Сбербанк забрал свое, как МакГрегор, боксы славы. Не тебе меня суди, батл, боксы славы. Это все потому, что я белый. Это все мое. Абсолютно все. Это все мое. Молоды, но дерзки на новой моде. Я выбираю. Это все мое. Абсолютно все. Это все мое. Молоды, но дерзки на новой моде. Я выбираю то, что мне подходит. Новый день, новый час, да. И ни минуты, ни раньше, что ты сейчас. Забираю шанс, я примерил удачу, мне как раз. Молодо, но дерзкий, это про нас. Скейтборды, лонгборды, про спорт мы. Да ты видишь мое имя, видишь просмотры. Дневник Крида, 140 в твиттер. Мы впереди, будто врубили нитр. Мы новая волна, как в треке диджей Смэша. Во мне много огня, как на футболке трэша. Ты знаешь мой лайфстайл, я на сцене свежий. С улыбкой на лице, как у Бенди Гута Краша. Это все мое. Абсолютно все. Это все мое. Молоды, но дерзки на новой моде. Я выбираю. Это все мое. Абсолютно все. Это все мое. Молоды, но дерзки на новой моде. Я выбираю то, что мне подходит.